разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антоновну. Ночь была ясная, звездная, и дышалась после душного кабинета легко. Шли так. Впереди куколка вел принцессу под руку. За ними меценат об руку с мотыльком что-то тихо, но горячо доказывал своему погасшему другу-неудачнику. А сзади Новакович с Кузей энергично доругивались по поводу все той же яблоньки. А она, даже не подозревая, что служит предметом спора, уже давно спала в своей белоснежной девственной постельке. Белокурые волосы, как струи теплого золота, разметались по подушке, а полуобнаженная свежая девичья грудь дышала спокойно-спокойно. Глава 11. Приготовление к коронованию куколки. «Какой у вас тут беспорядок!» – критически заметил Новакович, оглядывая меценатову гостиную. «Отчего вы не прикажете вашим слугам прибрать?» «Ну, слуги, они тут такой беспорядок сделают, что потом ничего не найдешь. А у меня все на месте». «Именно что? Например, эта пачка старых газет на ковре около атаманки, кусок глины на подзеркальнике, грязный полотняной халат на дверце книжного шкафа – все это придает комнате очень уютный, чисто будуарный вид. На крышке рояля такой слой пыли, что все письменные работы можно исполнять на этой крышке. Вот я вам тут напишу сейчас один вопль», – и он четко вывел по слою пыли на крышке рояля. «Ребята, позвольте рекомендоваться, я пыль. Братцы, да кто же меня сотрет, наконец?» Кузя привстал с кресла, прочитал вопль и деловито объяснил. «Эту пыль нельзя трогать. Она уже осела и лежит себе спокойно, не попадая ни в чьи легкие. А начни ее стирать, наши легкие погибнут. А эти бутылки на полу в углу, а грязные пивные стаканы, удивляюсь, меценат, как вам не противно?» «Да что тебя вдруг обуял такой бес аккуратности?» – удивился меценат. «Никогда я этого за тобой не замечал. Мне-то в сущности все равно, но сегодня у нас будет дама. Ну как ее посадить в такое кресло, на котором пепла столько же, сколько на голове древнего горюющего еврея? Яблонька не любит грязи». Все значительно переглянулись и в один голос монотонно затянули: «А-а-а-а». Когда один уставал и замолкал, другой подхватывал эту заунывную ноту и тянул дальше, пока его не сменял первый: «А-а-а-а-а». «Честное слово, я расскажу яблоньке, как вы надо мной издеваетесь, приплетая ее имя». К яблоньке клевреты относились молитвенно, поэтому после угрозы Новаковича рты моментально захлопнулись, как пустые чемоданы. Впрочем, Кузя не утерпел. «Телохранитель, когда свадьба?» «Чья?» – не понял сразу Новакович. «Ваша же, ваша. Ты ведь сдохнешь так, что даже сахар Анны Матвеевны не помогает. Сдашь государственные экзамены, надевай фрак, белый галстук и делай предложение». Новакович, уныло свесив голову, помолчал. Потом вдруг встряхнулся и сказал с неожиданной откровенностью: «Да чего бы это было хорошо. Конечно, фрак – ерунда, но вообще, помимо фрака. Эх, братцы, грех вам смеяться над таким чувством». «Да мы не смеем, чудак, мы сочувствуем, я это понимаю. Я сам один раз был влюблен в некую вдову, так влюблен, что и сказать невозможно. До того дошло однажды, что я на пол повалился и стал ножку стола грызть». «Что общего?» – возмутился мотылек. «Тут чистая, благородная, благоуханная девушка, а этот шахматный Кузя со своей затрапезной вдовой вылез, да еще ножкой стола подпер». «Новаковича я понимаю, тем более, что яблоньку чудесным образом отыскал именно я. И горжусь». И закончил прозаически: «Тем более это стоило меценату всего 2 рубля. Куколка обошелся нам в 25,5 раз дороже. Мотылек, не будь циником», – мягко упрекнул шокированный такой странной математической выкладкой меценат. «Моя вдова не затрапезная», – обиженно сказал Кузя, думая о своем. «У нее был муж-полковник и такая грудь, что вы таких грудей не видывали, а волосы, а губки...» Новакович счел нужным перебить его. «Анатомия полковничьих вдов в таком живописном изложении не является тем предметом, который увлек бы нас. Меценат, разрешите все-таки мы тут приведем все немного в порядок, а?» «Как хотите.

Комната была уже прибрана и приняла чрезвычайно свежий вид. Посередине на ковре, покрытом шкурой белого медведя, стояло кресло, в свою очередь покрытое великолепной персидской шалью. По бокам кресла две развесистые пальмы в катках, задрапированных одеялами. В стороне маленький столик, на столике красная шелковая подушка, а на ней сверкающая разноцветными камушками чудесная корона, которая под искусными пальцами волшебника-мецената превратилась в подлинное художественное произведение. В стороне стол с цветами и фруктами. Мотылек ходил вокруг, любовно осматривая все эти вещи, и только крякал от удовольствия. Все поработали сегодня достаточно, даже Кузя внес свою лепту в общие труды. Разбил фарфоровую вазу для цветов. Когда Анна Матвеевна выплыла с заказанным шампанским и бокалами, она остановилась посреди комнаты совершенно остолбенелая. «Это чего такого вы тут настроили?» «Красиво, бабуся?» — с гордостью спросил Кузя. «Видите, как я тут все прибрал?» «Да что же это вы, женить кого собрались, что ли? Что за праздничек придумали?» «О, благодетельная Кальвия!» — выскочил вперед мотылек. «Все это для вас. Мы пронюхали, что ровно 40 лет назад вы погасили огонь Весты, уронили пылающий факел девственности и, упав в объятия супруга, перешли на брачное положение. Этот угрюмый факт мы и решили отметить». «И кто тебе, лешему, такой язык привесил?» — сердито сказала Анна Матвеевна. «Ты бы лучше в церковь ходил, да Богу молился». «Нет уж, вы его не заставляете Богу молиться», — вступился Кузя. «А то он лоб разобьет. Кто будет чинить церковные плиты? Вы, что ли?» За дверью свежий звучный голос произнес. «Разбойнички! А здесь яблонька! Впустите!» Глава 12. Коронование. Рев восторга приветствовал гостью. Гибкая, золотистая, в платье персикового цвета, с обнаженными руками и открытой шеей, будто кусочки белого мрамора мелькнули перед глазами восхищенных клевретов. Она была обворожительна в своей неискушенной кокетством юности. От пышных волос, окружавших прекрасное лицо золотым сиянием, до маленьких ножек, обутых в серебристые туфельки, она вся теплилась, как радостная пасхальная свечка. «Яблонька!» — восхищенно воскликнул меценат. «Если я ослепну от вашей красоты, как старый Велизарий, будете ли вы водить меня за руку, как тот мальчик, который питал Велизария?» Новакович вздохнул и мрачно ответил за яблоньку. «Не такой она человек, чтобы водить за руку. Она за нос водит». Яблонька в это время здоровалась с Анной Матвеевной, и поэтому горькая тирада Новаковича не достигла ее ушей. «Голубка ты моя белая», — обратилась к ней нянька. «Хоч ты объясни мне, чего это тут затевается? От них нечто добьешься толку. Такое мне объяснили, что тебе, девушке, и слушать неподобно». «А вы думаете, нянечка, я знаю?» Прилетает ко мне Новакович, сует в руку две груши и наказывает, чтобы обязательно я сегодня пришла в самом парадном виде. Спрашиваю, зачем? Мычит что-то. «Мудреные они», — сокрушенно сказала нянька. «Ты бы их остерегалась, девушка, а то втянут они тебя в историю. Ведь я их знаю, сущие мытари».